Глава 14. Поздравления. Утро началось. На этом все. Порой утро просто случается. Это не выделялось ничем особенным. До ночи я работал над детьми. Как бы это ни звучало. Печати устанавливать нетрудно. Вопрос был только в их количестве, хоть я и упростил себе задачу. Так что провозился долго из-за того, что детей было много. 100 печатей сделать — это не хлеб испечь. Хотя первая моя выпечка заняла слишком много времени. Но кто делает что-то идеально впервые? А ночью я занялся самим хлебом. Лишнего помощника не было, а потому мы с Ваней в 4 руки готовили выпечку в пекарню, а с Вадимом под утро доделывали кондитерские изделия на продажу. Я немного исправил торт «Фер-фрезье» для обычных клиентов. Убрал печати, но добавил демоническую сливу. Нужно будет предложить графу Демидову сей чудесный торт. Он оценит, да и стоило начать делать пирожные на основе демонического сливового вина. Оно часто используется для кондитерских изделий, а уж с моим новым будет просто шедевр. Как раз настоялось то, что я готовил себе про запас. Утром официально открылась гимназия. Не было какого-то специального шоу или еще одного репортажа. Гимназия просто открылась. А дети отпраздновали это событие еще вчера, когда ели торт. Они ему, кстати, очень обрадовались и сказали, что впервые ели что-то настолько вкусное. Но некоторые дети поняли, что торт был непростым. Такие, как Василиса. И ей я лично объяснил, для чего ставил печати. Василиса очень интересовалась этой сферой, но это было по большей мере обусловлено ее вторым даром. Я был прав. Она являлась менталистом на стадии зародыша. Вот только для нее я вряд ли найду учителей так просто. Придется обучать лично. И вспоминать все, что я мог слышать или знать про ментальную магию. По поводу гимназии стратегия обучения была проста. Сначала будут даваться базовые предметы, которые преподают и в обычных школах, такие как письмо, чтение, математика, уроки о мире. Помимо базовых предметов, на неделе будут творческие занятия, ведь дети остаются детьми. Нужно развивать в них и творческую сторону, которая иногда может помочь и в битвах. Но это потом. Я им объясню, как лучше использовать свои знания. Не все сразу. Кроме уже перечисленных мной предметов, еще будут основы религии, как бы я ни кривился, а также этикет. По мере взросления детей я планировал добавить иностранные языки, ведь не все люди в мире говорили на языке Объединенной империи. Лишь те, кто находился тут или же планировал открывать в этой стране какое-то дело. Кроме обычных предметов, ввели основы магии, а также физическая подготовка, которую будет проводить Николай. Он уже успел сказать мне, что первонаперво будет развивать в детях физические показатели и лишь потом начнет обучать боевым навыкам. Я был с ним согласен, ведь неподготовленные человеческие тела могут и не справиться с нагрузкой, а травмы у детей мне были не нужны. Конечно, ученики немного пострадают, потому что план, который дал мне Валуев, выглядел ужасающе даже для взрослых. Это мне другие преподаватели и Элеонора позже сказали. Я прошелся по классам и остался удовлетворен увиденным. Дети прилежно сидели и слушали своих учителей. Никто не выглядел скучающим. Все всерьез поняли свою задачу по обучению. Кажется, я даже слышал разговор одного ребенка с пряничком. Это мое творение, как и сотня других, выбрало себе из маленьких магов одного. В результате образовались своеобразные пары. Разговор был о том, что ребенок завидовал прянику, ведь тот уже служит мне. В будущем он тоже хочет помогать дяде Феру, а потому нужно усерднее учиться. И так думал не только этот ребенок, но и каждый в гимназии. Это хорошо. У них была цель, и они хотели достигнуть ее, чего бы это ни стоило. Так что я довольно покивал детям и учителям и, больше не задерживаясь, прошел обратно в пекарню, чтобы перебрать запасы ингредиентов. Нужно было придумать, чтобы еще нового сделать. Но, как известно, расскажи даже себе о планах, и они тут же примутся разрушаться. В гостиной между пекарней и кафе сидела Дриера и мило пила чай, беседуя с Элеонорой. Я нахмурился. Что это за дела такие у демоницы, что она решила так скоро почтить меня своим присутствием? «Дон Батон?» — ехидно улыбнулась Дриера секретарю, которого я не сразу заметил. «А ты потолстел, да и выглядишь ты как-то вяло. Не можешь восстановиться? Так выкоси пару городов, да дело с концом». Элеонора как раз увидела меня и поспешила уйти, поняв все по моему взгляду. «Молодец, бабка, не нужно ей было слышать разговор Дриеры и Дона. Они опять взялись за свое». «А что случилось с твоими волосами, милочка? Выцвели? Огонь потух в твоей душе?» Не остался в долгу Дон. «Так нужно лучше следить за своей красотой, а то феры не посмотрят больше в твою сторону». Дон подкалывал Дриеру и бил по самому больному, по ее внешности. Ведь демоница очень ценила свой внешний вид, и то, что ей пришлось взять другую личину, больно било по ее самолюбию. Не хватало еще Цери и Соры, но дух была занята подвалами, а щенок все еще разбирался с костями. Он сообщил мне, что у него появилась какая-то идея, как усилить скелет, чтобы получился универсальный солдат. Для чего мне солдат, если я постоянно требовал помощников на кухню, я не знал, но пусть развлекается. Или он так от белок скрывался. Но это уже его дело. «Ах ты, мелкий секретаришка!» Зажглись глаза у Дарьи Дриеры. Да уж, импульсивность никуда не делась, а ее личина начала плыть. Хорошо, что никого в гостиной не было, так что никто не увидел ее конфуза. «Довольно!» Я остановил двух демонов до того, как они разнесли мне дома. Эти двое точно знали, что я пришел, но до того были увлечены своим спором, что попросту не могли остановиться. Только стоило мне прекратить их перепалку, как Дон моментально оказался на моем плече, а Дриера мило улыбнулась и захлопала ресницами. «Фер, дорогой, а я скучала». Не увидев моей реакции, Дриера сменила тон. «То есть я хотела сказать, что пришла поздравить тебя с открытием гимназии. Это было великолепно, как и все, что ты делаешь. Резонанс в мире аристократов был подобен бомбе». Я молчал и смотрел на Дриеру. «Поздравить меня пришла?» «Хотя...» Она сказала про аристократов, так что она точно вращалась в этом кругу и была в курсе последних новостей. «Занимательно. И очень полезно». «Благодарю, но можно было написать мне сообщение», — сказал я с легкой улыбкой. «Приходить, чтобы драконить моих сотрудников, было не обязательно». «Ну что ты, я даже номера твоего не знаю», — еще раз похлопала ресницами Дриера. «Я соскучилась по Абаддону, мы же с ним старые знакомые. Да и он точно соскучился по мне, да, Дончик-батончик?» «Нет». Зло прошипел Дон. «Не соскучился. Иди в свое змеиное гнездо и не суйся сюда». «Вот видишь, Фер, он точно соскучился», — широко улыбнулась Дриера. Цирк уехал, а клоуны остались. Хотя это было в природе демонов — не дружить с ближним своим. Но я как-то игнорировал свои позывы, а эти не справлялись и нормально относились лишь ко мне. Друг с другом они не дружили. «Я тебя услышал, Дриера», — кивнул я, игнорируя цирк вокруг. «Номер я тебе свой дам, хоть и уверен, что он у тебя есть. Только вот не смей звонить мне без дела. А дело я тебе дам. Раз тебе хочется чаще со мной и Доном разговаривать, то отправляйся в Императорский дворец. У тебя точно есть доступ, и не только во дворце. Ну и в кругах аристократов найди нужных мне людей. Ты умная демоница, так что должна понимать, кто мне может потребоваться. И особенно удели внимание учителям, которые могут понадобиться моим юным дарованиям». Дриера вскочила с места и сразу заулыбалась. Вот у нее и появился весомый повод, чтобы быть со мной почаще. Я сам его ей дал. Но лучше она будет под присмотром, чем откроет еще пару сект, чтобы подорвать мое нахождение в человеческом мире. «Я тогда пойду», — сказала Дриера и уже понеслась к выходу, как я ее остановил. «Что ты хотела сказать по поводу Насти в прошлый раз?» — тихо спросил я, просканировав обстановку на других существ. Кроме пряников, никого не было. «Ах, это...» — нахмурилась Дриера. «Все просто. Если что, это не я. Да и мне нужно понять, что именно с ней навертели. Пока что у меня есть лишь догадки, но я сообщу в следующий раз, что касается императорской дочки. Хорошо? Даю слово, что это будет не во вред ей и тебе». Я пристально оглядел демоницу и не услышал ничего такого, что могло мне не понравиться. Дриера была мастерицей проклятий. Так что можно было понять, что она почувствовала нечто такое, что я мог упустить. Если демоница разберется с тем, почему Настя потеряла память, то так тому и быть. Да и слово было произнесено. А бывшая, хоть и была неприятной личностью, но держала его всегда. Махнул рукой и отпустил Дриеру, которая радостно убежала, сверкая пятками в изящной обуви на шпильке. «И как дамы в таком ходят?» Но уверен, что Дриера и сражалась бы в таком, и ей было бы удобно. Какое-то орудие пыток, если честно. Никогда не понимал женскую моду. «Наконец-то ушла!» — проворчал Дон. «И зачем ты ей дал повод вернуться? Лучше бы сказал ей отправиться на другой конец земли, чтобы найти неведомую тварюшку, которая тебе очень нужна. Она бы и туда ускакала, змеюка!» А Дон не успокаивался. Я лишь иронично улыбнулся. «Пусть приносит пользу. Она хоть и раздражающая в своем настырстве, но определенно полезна для нас. Ты же не вращаешься в кругах аристократов, Дон». Секретарь открыл рот. «Так что мне нужна польза от каждого из вас, и в случае с тобой наказание будет простым. Я не буду тебя кормить». «О, с ней!» Насупился Дон, пытаясь найти хоть какой-то плюс в сложившейся ситуации. «А ей я поставлю запрет на приближение». «О, справедливо», — кивнул Дон. В это же время к нам пришла Элеонора, которой очень обрадовался Дон и сказала, что прибыл граф Демидов. Он ожидает нас в кабинете директора в гимназии. «Сегодня слишком людно, но для меня стало слишком людно с момента моего попадания в этот мир. Так что я уже привык, что в любой момент могут нагрянуть гости». Дона с Элеонорой я оставил в гостиной, а сам пошел в сторону гимназии, заглянув на секунду в подвалы, где кропотливо работала Сора. И, кстати, для нее не остался незамеченным приход Дриеры. Только сейчас напряжение в воздухе ушло, а сама Сора готовила новую ловушку для демоницы, если та сделает что-то не так. На этот раз под Дриерой должен был исчезнуть пол, и она провалилась бы в пустую комнату на глубине намного большую, чем наши подвалы. А внизу демоницу ждали бы колья из какого-то странного материала. И позже ловушка бы сжалась, раздавливая и погребая окончательно демоницу. Ну, может, это бы и сработало на ком-то вроде Меридианы, но не на Косикодриере. Кстати, в подвале я нашел маленькую комнату, где сейчас тренировались пряники. У них там был целый зал для занятий, который очень сильно напоминал площадку Валуева для детей. И сейчас маленькие пряники кидали кинжалы, которые им точно создала Сора. Ну, пусть развлекаются. А мне пора к графу Демидову. Не стоит заставлять его ждать. Все же он сильно мне помог с конференцией. Сам я не сразу бы сделал все, да и не так оперативно. «Ваше сиятельство», — поприветствовал я графа, который чинно и мирно сидел в углу кабинета директора и пил чай с кусочком моего торта. Судя по тарелке, это был не первый кусок, так что десерт графу понравился. «Это хорошо». «Вы тоже пришли меня поздравить?» Не удержался я от вопроса, и он не ушел от внимания графа Демидова. «Тоже?» — поднял бровь Константин. «Ах, о чем я, конечно. Пришел поздравить. Открытие было хорошим, и твоя помощница справилась на ура. Количество детей поражает, поэтому поздравление мое будет искренним. Думаю, немало твоих знакомых пришло тебя поздравить. Жаль, что Максимилиан уехал и просил лишь передать свои поздравления. Я кивнул. Да, Максимка уехал. Но это я уже знал, как и то, что младший Демидов переживал за детей, так как принимал непосредственное участие в их судьбе. А то, что Константин не задавал лишних вопросов, еще раз подтверждало, в кого пошел Максимилиан. Откуда у меня дети, можно было догадаться по новостям, связанным с Ярославской губернией. Но никто не сможет ничего доказать, а дети у меня. С меня взятки гладкие, как говорится. Не удивлюсь я, кстати, если позвонит мой наставник и внезапно спросит про детей. Но Дагон мог в очередной раз увлечься каким-нибудь рецептом и пропустить новости во внешнем мире. Это я уже знал. «Вот только я услышал, что вам требуются еще преподаватели», — вдруг начал говорить граф Демидов. Я был заинтригован. «Жаль, что у меня нет нужных кадров. Но в других вопросах я помогу тебе, чем смогу. Особенно, если будешь поставлять мне сей чудесный торт». «Я знал, что он вас заинтересует», — засмеялся я, но покачал головой. «Для вас я готовлю нечто другое. Ведь сливовое вино вам понравилось и уже продается», — сказал я наобум, и граф удивленно моргнул. «Я был прав». Ну, это его дело, что делать с моей продукцией после выполнения контракта. Помощи от рода Демидовых я получал много. Никто не оставался в накладе. Так что, возможно, я удивлю вас в следующий раз. «Удивишь, это точно», — по-доброму улыбнулся граф Демидов. «Но я постараюсь найти тебя у своих друзей-преподавателей. Некоторые мне должны». «Не стоит, ваше сиятельство». Покачал я головой. «Я сам справлюсь. Есть у меня пара мыслей». Граф Демидов принял мой ответ и не стал настаивать. Мы с ним обсудили гимназию, кафе, где сейчас иногда продавались изделия, которые я поставлял роду Демидовых. Граф отметил, что заинтересованность такой эксклюзивной продукцией стала еще выше благодаря такому моему маркетинговому ходу. И Константин сказал, что доверяет мне, если у меня появится еще такая идея. Разговор плавно перетек в другое русло. Константин мягко решил поинтересоваться, что же такого недавно случилось, если его сын вдруг решил уехать на юг. Я не стал говорить графу, что Максим подвергся атаке на разум, а лишь отметил, что он понял, что теперь ему стоит попробовать ходить в зоны без меня. А чтобы не было соблазна, рыжий герой решил, что будет лучше уехать подальше из города. Граф Демидов принял такой ответ, так что мы еще немного поговорили про сами зоны. Константин сказал мне некоторую информацию, которая заставила меня задуматься о том, что с этими порталами происходило что-то непонятное. Иногда их становилось то больше, то меньше, да и в целом зоны выглядели как аномальное явление. И то, что люди научились с ними взаимодействовать, было связано лишь с человеческой смекалкой. Будь человечество чуть глупее, и зоны и демоны давно бы захватили этот мир. Я не стал отрицать очевидное. Люди действительно хорошо постарались, чтобы не стать рабами демонов. Или совсем не исчезнуть из этого мира, так что в этом я был солидарен с графом. Но информация об аномалиях меня заинтересовала. Не связано ли это с недавним приходом ангельской шестерки? Сложно сказать наверняка. Мы еще немного поговорили, и граф Демидов отбыл, сказав, что ждет от меня еще один увлекательный контракт. Было бы здорово, если бы я прислал еще одну партию вина и желе. Я улыбнулся. А спрос был неплохой. После ухода графа я еще немного посидел в кресле и решил, что пока в моих заведениях дел не было. И что-то мне резко захотелось прогуляться. Возьму Дона и найду ту, которая недавно появилась около пекарни. Всего лишь на пару минут, но пряня ее засек. Что же ей понадобилось? Этой маленькой учительнице. «Дон, пошли погуляем», — Нашел я секретаря на кухне в печи. Ему было скучно, решил прогреться, что ли. «А весело будет?» — сразу вылетел из печи Дон. «Определенно», — ухмыльнулся я. «Раз, два, три, четыре, пять, Ирина, мы идем тебя искать».